Глава 16. Эдвин. Лошадь фыркнула. Эдвин провел рукой по шелковой гриве. Равномерный цокот копыт баюкал. От мира вокруг веяло спокойствием, тишиной и благостью. Казалось, природа чувствовала присутствие чего-то инородного. Пыталась заглушить, выдавить серое пятно, внезапно вторгшееся извне. Пение птиц, шелест травы, солнечные лучи. Все это летело в Эдвина, словно стрелы, выпущенные умелым лучником. Летело и разбивалось вдребезги, столкнувшись с комком сомнений, страха и безысходности. Стыдно признать, но кража пары лошадей из мелкой деревни стала их главным успехом. После этого все пошло наперекосяк. Сет чувствовал себя хуже день ото дня. Иной бы не заметил перемен, но Эдвин помнил, как еще недавно старый вор вел его по лесу, отбиваясь от расспросов горькой иронией. Теперь приступы кашля сотрясали тело в седле все чаще. Даже лошадь фыркала, будто недоумевая, почему всадник ведет себя столь неспокойно. Вечерние привалы начинались раньше, разговоров стало меньше. На все вопросы Сет отвечал лаконично и кратко. «Я в порядке». Это была ложь. По мнению Эдвина, если после приступа лающего кашля ты вынужден утирать кровь с подбородка, то все уже не в порядке. Да даже сам кашель, особенно такой, веский повод бежать за лекарем. Но на много миль вокруг их окружали лишь пугливые кролики и назойливые жуки. До врача нужно еще добраться. Еще недавно основным переживанием Эдвина было отсутствие воды, еды, мягкой кровати. Теперь об этом было смешно вспомнить. Основной проблемой стало время. А еще его мучило новое чувство, закравшееся в душу. Сначала он не мог понять, что подтачивает его изнутри. Заставляет стыдливо отводить глаза от фигуры в кожаном жилете. Чаще отходить к лошадям под предлогом расчесать и напоить грациозных спутниц. Постепенно пришло осознание, от которого на сердце стало еще гаже. Он гнал эти мысли прочь, но не мог обмануть сам себя. Предательство. Против воли именно это чувство зародилось на задворках его естества. До этого он свернул на этот путь по принуждению. Так, во всяком случае, хотелось думать. Талика любопытства, щепотка страха, давление обстоятельств. Все это было, но удобнее было считать, что Сет не оставил ему выбора. Донеси проклятый медальон, а в конце получи деньги и хорошую историю в награду. Все это было обернуто в уютный кокон заботы о близких. Как он мог плюнуть на все и уйти, если потом могли явиться не только за ним, а еще и за матушкой? Но то было раньше. Он гнал такие мысли. Но хотя каждый день все меньше верилось, что Сет выкарабкается, упорству вора мог позавидовать и горный мул. В который раз мужчина определил для них цель и шел к ней, не сворачивая. Но впервые все зависело от них не на все сто. А потому поначалу не смело, а затем все с большей уверенностью в душу прокралась мыслишка, что если вор не выживет? Был ли в таком случае шанс, что таинственный наниматель прознает об Эдвине? Как будто бы нет. Тайну их путешествия вор унесет с собой в небытие. А что потом? Ведь можно закопать проклятую безделушку поглубже в землю и вернуться домой. Велик шанс, что тайна их похода так и сгинет в земле. Он смог бы зажить своей обычной скучной жизнью. Деньги, истории, слава. Все это было ловушкой, поводом, капканом. Все чаще Эдвин думал о том, что все это ему не нужно. Да и не было нужно. То было дело Сета, погоня Сета. В этом броске к своей цели старый вор начал проигрывать. Так они скакали вперед. День сменялся ночью. Жилистая фигура в кожаном жилете покачивалась в седле, иногда раздирая тишину протяжным кашлем. Этот человек шел к своей цели, а если бы на пути выросла каменная стена, то он бы без сомнений прошел насквозь. За ним следовал юноша, столь же жилистый, столь же крепкий, пусть крепость эта и была иного толка. Возникшие на пути препятствия требовали не физической силы, а совсем иного. А потому пока что были непреодолимы. Эдвин томился. Дни были наполнены монотонным движением вперед. Затем вечерняя стоянка, скудный ужин, беспокойный сон, пробуждение на рассвете. На следующий день все повторялось. Теперь в дороге они почти не разговаривали. Сет явно был не в состоянии вести долгие беседы и берег силы. За неимением других собеседников Эдвин замкнулся, остался наедине с собой. В былые времена он бы только порадовался этому, но теперь собственные мысли совсем не радовали. Сознание точно затянуло тучами, сквозь которые пытался пробиться хоть один солнечный луч. Пытался, но не мог. Он вновь, как и в первый день, размышлял о своей деревне, вспоминал Эдну, Вамоса, своих друзей. Казалось, даже лошадь скачет медленнее под грузом его размышлений. Юноша старался гнать прошлое прочь, однако настоящее радовало еще меньше. А будущее? Для него это была теперь большая роскошь. Пейзаж становился все более южным. Жаркое лето и без того иссушило траву, даже в его родных краях она была жухлой и пожелтевшей. Теперь же таким было все вокруг. Деревьев стало меньше, они уступили место объемным кустарникам, колючим и не очень. Все чаще встречались островки голой земли, потрескавшиеся, не видевшие влаги с весны. Теперь лошади месили копытами не только землю, но и песок напополам с засохшей грязью. Пот стекал по лбу, попадал за шиворот, рубаха липла к груди. Даже мысли путались, что, впрочем, было только к лучшему. Он больше не хотел думать, размышления вели его не туда. «Я не знал, что на западе так сухо». Он разлепил потрескавшиеся губы без особой надежды, но внезапно вор ответил. «Мы все еще в срединных землях. Но до наступающего запада или юга многие недели пути». «Почему тогда пейзаж меняется?» «Это лето стало слишком жарким. По всей стране крестьяне воюют от бессилия, скот дохнет от жары, посевы гибнут». «Не заметил». «Еще бы. Вы живете с речкой под боком. Что творится на юго-западных болотах или еще дальше на юг, боюсь представить. Но там люди привыкли к жаре». «А на самом западе?» «Смешанный климат. Чуть более живописный край, граничит с океаном. Если говорить про самую западную часть материка, мы подходим с востока. Пейзаж не должен меняться сильно. В остальном все просто. Направишься к южной окраине, замучаешься вытряхивать грязь из штанов. Либо утонешь в болоте. На выбор. На север край будет зеленеть с каждой милей. Глубоко на северо-западе уже лежит снег». «Немыслимо». «Мальчик, я говорю уже даже не про недели, а месяцы пути. Если гнать отсюда лошадь к столице, то если повезет, доберешься недели за 4, скорее всего дольше. Но за Аргентом земли Симфории простираются еще на сотни миль». «Если вдали от океана запад граничит с болотами и пустыней, значит, станет еще жарче». «Станет. Ты совсем не интересовался, как живет мир за пределами твоей деревни?» Пока Эдвин раздумывал над ответом, Сет вновь закашлялся. Юноша дождался, пока хрипы утихнут, и ответил. «На картах мир совсем иной. Клочки разноцветной земли с ладонь размером. Зачем думать о том, чего никогда не увидишь?» «Получается, ты хороший пример того, что не стоит загадывать наперед. Теперь, как ты там выразился, клочки земли с ладонь размером для нас превратились во многие дни реального пути. Наслаждайся». «Мне будет проще наслаждаться, если ты скажешь, сколько еще осталось». «Много». Юноша облизнул сухие губы. «Ты сказал, что до столицы много недель пути. Агент там». Он махнул рукой в нужном направлении. «На севере отсюда. Все это время, по твоим словам, мы движемся на запад, смещаясь вниз, если смотреть по карте». «Все верно. С каждой милей мы немного забираем на юг». «Выходит, мы отдаляемся от столицы еще больше?» «Это вынужденная мера». Они помолчали. «Чему ты ведешь, мальчик?» «Больше месяца пути до столицы, даже по скромным расчетам. Ты упоминал, что столица не станет конечным пунктом в путешествии. Это лишь перевалочный пункт». «Все так». «Значит, потом еще какое-то время в пути, неизвестно сколько. Сейчас мы движемся не в Аргент, а наоборот, отдаляемся от него. Это тоже займет время, и немало. Если сложить все это вместе, в итоге я могу не вернуться домой до конца года, верно?» «Вижу, ты провел подсчеты в своей голове. И они верны, да. Вероятность этого высока». Вновь пауза. Юноша вперился взглядом в спину вора, сухо проговорил. «Это много». «Как и было сказано». «Но что такое много?» «Что ты имеешь в виду?» Вор впервые за долгое время обернулся к нему. Сухая загорелая кожа обтягивала лицо, как маска. Даже морщины, казалось, стали глубже за последние дни. «Рад, что ты умеешь загадывать так далеко и неплохо считаешь. Но с недавних пор я предпочитаю смотреть в будущее через призму недель или даже дней. И никак не месяцев. Скучаешь по дому? Порадуйся. Возможно, от него тебя отделяет еще несколько сгустков крови на моей руке». Юноша отвел взгляд. Темные глаза будто видели его насквозь. Видели призрак предательства, не оформившийся, но зависший нечеткой дымкой за левым плечом. Тем временем вор добавил, голос прозвучал мягче. «Мне нужен врач. Хороший врач. И чтобы не задавал лишних вопросов при виде раны. Именно такой, по моим прикидкам, сейчас в неделе пути от нас. Может, больше. И в данной ситуации вот что по-настоящему много. Я понимаю, что по моей милости ты покинул родную землю. По моей просьбе ты сейчас на этой дороге. Ты был нужен мне из-за медальона, это осталось неизменным. Но если бы ты отказался, попытался сбежать, не поверил бы в мою историю, и еще куча «но», то я бы справился. Уверен в этом. Не знаю, что бы стало с тобой, но я бы отдышался и пошел вперед. Теперь все изменилось». Призрак за плечом неуверенно задрожал, пока Сет заходился в очередном приступе. «Да, да сам ты слышишь. Так вот, мальчик, неприятно признавать, но настал момент, возможно, впервые в жизни, когда моя уверенность пошатнулась». Вор приподнял уголок рта, но глаза остались холодными. «Я повидал в прошлом тех, кто получил схожие раны. Хорошо еще, что поганец в доспехах чиркнул по руке, и так слабо. Это дало мне время, но я чувствую, что оно на исходе. Впереди нас ждет момент, когда тебе придется принять окончательное решение. И в этот раз оно затронет не только твою судьбу, но и мою. И пока этот час не настал, я хочу, чтобы ты услышал и запомнил. Я всегда возвращаю долги». С момента, как они покинули берега, то была самая длинная речь Сета. Вор отвернулся. Солнце и цокот копыт. Больше в тот день ничего не осталось. Следующий день успел перевалить за полдень, когда разнообразие наконец вплелось в окружавший их однородный пейзаж. Сет натянул поводья, взмахом руки приказал Эдвину то же самое. Указал вперед. «Смотри». Последние несколько часов дорога шла под уклон, полоса горизонта была скрыта за неровным краем холма. Сейчас палец вора указывал на то, что открылось им на вершине. Кучка деревянных крыш теснилась на холме с другой стороны. Десяток домов, не более. Эдвин приложил ладонь ко лбу. «Деревня?» «Скорее хутор. У таких нет даже названий. Кучка домов у дороги». «Мы будем заезжать внутрь?» Вор почесал заросшую щеку. «Это было бы резонно. Простейший урок, который выучиваешь после первого же похода. Пополняй припасы всегда, когда есть возможность. Или рискуешь оказаться посреди леса с голой задницей. Ну, это ты уже и сам знаешь. С другой стороны, в таких местах взять особо нечего. Люди подобного толка забивают свинью раз в пару лет. На чью-нибудь свадьбу». «Значит, у них должна быть куча живых свиней». «Скорее один несчастный хряк, ожидающий своей участи. Вперед!» Аккуратно ступая, лошади подцокали по тропе. Вскоре стало ясно, Сет был прав. По местным меркам, домишки теснились в довольно живописном месте, зелени было больше, чем где бы то ни было за прошедшие дни. Но растительность выглядела неухоженно. Жухлая трава была не кошена и торчала во все стороны. Ветки деревьев уныло прогнулись к земле, а сами дома по мере приближения к ним вызывали один вопрос – живут ли здесь люди? Ни один очаг не мигнул в окошке, ни одного звука не раздалось навстречу. Дома не выглядели заброшенными, не было ни покосившихся дверей, ни обвалившихся крыш, Однако от хутора веяло пустотой. Когда они почти поравнялись с первым забором, Эдвин спохватился. «На какое имя мне откликаться? Или на свое?» «Соскучился по любимому торговцу отцу? Не думаю, что тут найдется хоть... А, проклятие!» Они миновали первый двор, после чего сомнения развеялись. Одна живая душа здесь была. Следующий дом не был огорожен забором. Путники остановили лошадей, замерли. Три ступеньки вели на узкое крыльцо. На вершине этого скромного пьедестала на деревянном стуле, как на троне, восседал старик. То был не карикатурный старец из сказки, с длинной бородой и мудрыми глазами. И не добрый дедушка, готовый по-отечески положить руку на плечо. Обычный старик, в каждой деревне таких наберется с десяток. Редкие волосы были зачесаны назад, лишь чуть топорщились за ушами. Щеки и подбородок покрывала короткая щетина. Он был полностью сед, вплоть до бровей, худ, но довольно высок. Тощие ноги в простых башмаках были вытянуты вперед. Узловатые руки, сложенные в замок, покоились на животе. Внизу у ножки стула стояла дымящаяся глиняная чашка, сейчас забытая своим обладателем. Все свое внимание старик сосредоточил на незваных гостях. Пусть волосы мужчины выцвели, а кожа сморщилась во множестве мест, казалось, годы не затронули его карие глаза. Он окинул взглядом лошадей, задержал взгляд на Эдвине, спокойно посмотрел на Сета. Старый вор вздохнул и спешился. «Доброго дня!» Мгновение помолчав, старик разлепил губы и слегка кивнул. «И вам!» Без лишней суеты он отклонился в сторону, поднял кружку за края, с достоинством отпил. Болтовню он либо не ценил, либо проявил сдержанность, переложив бремя вести беседу на прибывших путников. Сет дал знак, Эдвин слез с лошади. «Мы держим путь в западные края. Последние дни на пути нам встретились лишь кусты и грязь. Потому, увидев с холма это место, мы решили, что будет не лишним заехать. Пополнить припасы и, чем черт не шутит, узнать новости». Тарик покачал головой. «Вас ждет разочарование. За припасами сюда вам стоило явиться в былые годы. Как и за новостями». Он обвел свободной рукой, словно застывшие во времени домишки. «Из актуальных новостей только то, что я жив». «Вы живете тут один?» «Доживаю». Эдвин проследил жест, кивнул в сторону домов. «А где же остальные жители?» Старик сделал еще глоток, почесал живот. «Молодые ушли. Старики умерли». Сет помрачнел, но уточнил. «Тогда почему вы еще здесь? Не тяжко жить одному в пустом хуторе?» «Молодой человек, в мои годы поздно менять обстановку. И я не отдам наш с женой дом во власть природы. Пусть это случится уже после того, как я уйду в небытие. И нет, не тяжко. Как говорится, сердце снаружи, долг внутри, а в нем честь. До последнего вздоха живи». До того рука вора гладила бок лошади, но сейчас замерла. «Вы воевали?» Впервые в карих глазах блеснул интерес. «А похож на вояку?» «Пока лишь словом, а не делом. Но и того достаточно. Последней фразой в узких кругах прославился генерал Эйгон Тагнар во время осады Восточного пика. Его гарнизон сдерживал атакующих 46 дней. Выжившие солдаты рассказывали, что упомянутую фразу про сердце он сказал на 30-й день, когда кончилась питьевая вода. И что же было дальше?» «Дальше? А может, вы мне скажете?» Старик иронично кашлянул. «Брехня! Вода кончилась еще на исходе второй недели. А в этой фразе между словами было столько нецензурного, что можно лишь дивиться, как она ушла в народ в удобоваримом виде». В Эдвине проснулся интерес. «Получается, почти месяц без воды? Как?» «Возвращаю право ответить вашему спутнику, юноша». Сет задумчиво почесал подбородок. «Восточный пик не зря окружен океаном с трех сторон. Обратный осмотический фильтр не был предназначен под такие объемы, но при надобности Нужно лишь дождаться, когда соленая вода превратится в несоленую. Ожидание можно скрасить с помощью жидкостей, которые, к счастью, ваше тело способно производить само. На войне бывает и такое». Эдвина передернула. Тарик ухмыльнулся. «Можете понять, почему меня трясло от смеха, когда в очередной таверне кто-то жаловался, что ему налили конскую мочу вместо пива». Он отсулетовал чашкой. «До сих пор получаю несравнимое удовольствие. До сих пор получаю несравнимое удовольствие от любых напитков. А дождевую бочку стараюсь держать полной до краев. В менее жаркое время года это обычно удается». Сет кивнул. «Я не ошибся, вы были там. Фразу мог знать и посторонний. Я тому подтверждение. А вот все остальное...» «Посторонний, да не совсем. По сравнению со мной вы молоды, но вцепились в мои слова с энтузиазмом голодного пса. Все было ясно даже по вашей посадке в седле. Вы тоже человек войны». Морщины на щеках вора стали глубже. «Уже давно нет». «Ваше право». С едва заметной заминкой старик поднялся на ноги, покрутил в руках пустую кружку. «Мир несет вперед, безудержно, неумолимо». Он взлохматил седые космы на затылке. «Я тому подтверждение. Людям свойственно меняться, достойная черта. Но одного у нас с вами не отнять. Мы не просто люди войны, мы поколение войны». Свободной ладонью он толкнул дверь своего жилища, обернулся. «Припасы в дорогу я не найду, здесь мало что осталось, сами видите. Но могу предложить трапезу и беседу. Возможно, ночлег, если беседа меня не разочарует. Сами видите, поболтать я не прочь. Решайте». Старый вор помедлил, но снова кивнул. «Мы слишком спешим, чтобы оставаться на ночлег. Но от трапезы не откажемся, спасибо вам. Скоро не всегда правильно. Истина в самом пути, а не в спешке». Выдав очередную пространную фразу, старик скрылся в дверях. Путники привязали лошадей, поднялись на крыльцо. Эдвин робко заглянул внутрь. Жилище оказалось под стать хозяину, старым, но ухоженным. Даже тарелки у очага стояли не абы как, а на плетеной подставочке. И таких мелочей было куча, и еще горсть. Окно было вымыто до блеска, горшки стояли под ним по росту. Сквозняк играл с травами, подвешенными сушиться на туго натянутой веревке. Огонь в очаге не горел, но потухшие угли давали жар, в котором томился в ожидании котелок. Из-под неплотно прикрытой крышки тянулся аромат, кишки Эдвина скрутило в узел. «На пороге не стойте! Парень, подсоби, выставь блюдо на стол! Второй парень постарше, помоги мне тут!» Командовать у старика получалось легко. Вроде как и указания раздал, а с другой стороны попросил помощи. Как тут отказать? В три пары рук они накрыли стол, в тарелках задымился овощной гуляш. Сет выразительно посмотрел на юношу, мол, я был прав, в таких местах мясо по праздникам. Эдвину на такие мелочи было наплевать. Он сунул в рот полную ложку дымящейся картошки. Тяжко задышал, на глаза навернулись слезы. Старик хмыкнул, выставил на стол глиняный кувшин с водой. Добавил железный чайник, затем с сомнением окинул взглядом гостей, достойны ли. Выудил из шкафа бутылку мутной зеленоватой жидкости. Мудро рассудил. «Ты, парень, не торопись, а слезы роняй либо по матушке, либо по первой любви. В первом случае, чтобы помнить, а во втором, чтобы забыть». Узловатая рука ловко плеснула жидкость в чарке. Тост уже был сказан, осталось лишь выпить. Сет уважительно крякнул. Эдвин прослезился пуще прежнего. Старик смиренно повозил ложкой в тарелке, окинул взглядом прибывших. Важно предупредил. «Я начну». Звали его Конрад. Обмолвившись, что живет в этом самом доме уже почти 15 лет, старик, покрутив в руках пустую чарку, грустно добавил. Как и было сказано, не живу, а доживаю. Про 15 лет это после увольнения. Понял, что не могу больше, да и стар уже. А так я родился тут, в этом самом доме. Деревья тогда были меньше, но казались огромными. Домов было больше, людей. Полноценная деревня ни дать ни взять. Детство пролетело, настало юношество. Пришло время решать, куда податься. Для таких, как мы, как я, путей обычно раз-два и обчелся. Либо крестьянство, месишь грязь, семена сеешь, доишь коров с утра до ночи. Либо воинство, тоже грязь, но иного толка. Много лет назад я так и рассудил. Простился с родичами и зашагал прочь. На этих словах старик вновь наполнил чарки, но пить пока не стал. Скудно описал, как явился в ближайший город, постучался в гарнизон. Простые стражники посмеялись, а чин старше, услышав болтовню, прикрикнул, расспросил юношу, откуда он и зачем. «Как сейчас помню. Оглядел меня с ног до головы. Я ведь тогда был даже выше, чем нынче. И говорит, времена тяжелые, а будут еще тяжелее. Пригодишься». И я пригодился. Это сейчас академии, военные корпуса, прочая ерунда. А тогда людей с улицы могли взять и в пекло. И я по прошествии 10 лет думал. А вот не взяли бы. Как бы оно было? Кто знает. Главное, 10 лет минул, а потом еще один и еще. Доспехи все ярче блестят. Да толку, кто увидит блеск под кроватью? Затем последняя кампания владыки, восточный конфликт. И я понял, хватит. Выбор был — сидеть в шатре и двигать фишки по столу. Либо бери деньги и иди прочь. Я и пошел. Точно как много лет назад зашагал прочь от этого самого дома. Так и вернулся. К слову об этом. Уважаемый Сет, ознаменуйте. Он многозначительно приподнял чарку над столом. Вор прокашлялся чуть дольше, чем следовало. «За возвращение туда, где тебя ждут». «Достойно». Они выпили. «Это верно сказано. Ведь не к родичам я возвращался. Все померли давно. Женщина была причиной, как иначе. И наплевать, что хутор уже тогда вымирал. И так-то жителей было с гулькин нос. То помоложе укатили прочь, остались лишь старшие. Я все усмехался. Помогал старикам, свой дом тоже в порядок привел. Наслаждался покоем после стольких лет службы. Ведь главное, что не один, верно? А потом не заметил, как сам стал стариком. Все мы стали. Молодым возвращаться тут некуда, да и зачем? Чахнуть над могилами. Местные покинули мир один за другим. Дома запирались, ставни опускались. К зиме дымил уже не десяток круп, а парочка. А затем и вовсе одна. Мы сейчас сидим под ней. Конрад наклонил котелок, разложил добавки. Бутыль трогать пока не стал. Разлил пахучий чай по кружкам. Пригладил ладонью волосы, взялся руками за теплую глину. Моя ушла прошлой зимой. Тихо, мирно, словно так и надо. Что тут скажешь? Я видел смерть. Она являлась мне десятки, сотни раз. За все эти годы я проводил в последний путь столько душ, что хватит на несколько жизней. Проводил и взглядом, и собственной рукой. И ни разу не задавался вопросом, не нес груз сомнений на плечах. Но в тот день хотелось выйти. Поначалу вопрошать воздух, почему, зачем. Неужто на той стороне не обошлись бы без нее? Думал, лягу рядом и нагоню. Как иначе? А вот так. Сижу тут с вами. Уже с тех пор одна зима миновала. И не знаю, сколько еще ждет впереди. Не думаю, что много. Эдвин все свое внимание сосредоточил на тарелке перед собой. Хорошо, что мутная жидкость уже успела выжать влагу из глаз. Он схватил чай, осушил его за пару глотков, закашлялся. Сет странно посмотрел на него через стол. «Одно утешение. Больше смертей на своем веку не увижу. Хватит уже. То была последняя. В следующий раз пусть придет уже за мной». На минуту в комнате повисло молчание. Эдвин заработал ложкой, старый вор устремил взгляд куда-то за окно. Конрад покачал головой, затем вновь встрепенулся. «Чему все было сказано? Вот я и тут. Остальные дома запечатаны, чтобы влага и насекомые не попортили. Иногда прохожусь, проверяю. Мало ли, вернутся наследники, пусть и не видел никого из них уже лет 5. Тружусь по хозяйству, учусь наслаждаться тишиной. Научился, кажется. На это...» — он щелкнул пальцем по бутылке. Она отозвалась гулом. «Не смотрите, не балуюсь. Лишь в честь гостей, а то редко они у меня. Чаще торговцы мимо проезжают. Но у нас с ними не разговоры, а дела. Иногда выбираюсь вверх по холму». Он махнул рукой в себе за спину. «Могилки почистить, постоять, подумать. Но все реже в последнее время. Сил не хватает». Сет повернулся, спросил не впопад. «Вопрос мог бы и оскорбить девку. Но тебя, надеюсь, нет. Конрад, сколько тебе лет?» Старик для вида согнул пару пальцев. «Если не ошибаюсь, то весной исполнилось 84. Восточный конфликт отгремел в 52-м году. Значит, к его окончанию тебе было уже за 60. «Не только знаток истории, но и математик. Похвально». Старый вор покачал головой. «Шутки шутками, но в таком возрасте. На осаде пика даже Эйгон был чуть ли не младше. Сейчас уже должно быть под 80. Он уже тогда был генералом, получил повышение после осады и ушел в отставку лет 5 назад. Карьеру в столице строят сын и внук, вполне успешно, как я слышал». «Хорошая осведомленность для простого путника». Конрад многозначительно оглядел гостей. «Я покинул гвардию в чине полковника. Был правой рукой Эйгона. Остальной гарнизон был зеленым, обычные дети с оружием в руках». «Отставной полковник гвардии в этой глуши». Сет покрутил ложкой в руках. «Последнее время происходит слишком много удивительных событий. Как так могло случиться? Все ветераны той войны засели в верхних этажах Аргента. А кто помоложе, сделали карьеру или остались в городе?» «Сердцу не прикажешь. Аргент мне всегда казался слишком людным, слишком ярким. Солнце слишком слепит, отражаясь от белых стен. А Эйгон всегда вел всех за собой. Железная рука, железная воля. Не зря его речи остаются на устах даже спустя 20 лет. Я же всегда был из другого теста. Исполнял приказы, рубил мечом. Никогда не хотел водить за собой людей и успешно этого избегал. Дослужился до полковника нормально. Выше всегда был тот, кто готов был взять на себя чужие смерти. Не рука отражает жизнь, а приказ. Очень удобно». «Да, эта присказка ходила по городам в то время. Дай людям повод оправдать себя, и рука не дрогнет. Вот после осады я и понял, достаточно. Хотя мог стать генералом, если бы захотел. Но в доспехах уже было больше тяжести, чем блеска». «Можно вопрос?» Слова вылетели изо рта. Эдвин прикусил язык. Но оба мужчины уже уставились на него. Старик благосклонно кивнул. Деваться было некуда. «Эти доспехи. Почему гвардейцы носят их на постоянной основе? Даже...» — он помялся, бросил взгляд на окно. «В такую жару?» Конрад улыбнулся. «На пути вам встретился не только отставной полковник, а еще и рунная рота. Ответ на вопрос прост. Потому что гвардия владыки в первую очередь достояние страны, а не войско. Так, во всяком случае, хочет думать Вильгельм. Обычный стражник с пикой не внушает уважения, зато гвардеец в доспехах. О, люди теряют дар речи и щурятся от блеска. Даже своим видом они должны напоминать о величии столицы. Возможно, сейчас и правда так. Лучшие из лучших, элита. В те времена я бы назвал их лучшими мясниками. Изобретение рунного оружия и доспехов изменило правила игры. Не зря Вильгельм теперь правит всеми землями. Десяток гвардейцев мог сделать то, на что была неспособна и сотня обычных солдат. Мы входили в город в серебряных доспехах, а выходили в красных. Что сделает простой дикарь с мечом против такой неумолимой силы? Несколько раз противники желали сдаться лично нам, стоя на коленях. Вор подал голос. Былые времена уходят. Не спорю. Вся симфория стоит на отголосках тех войн. А ведь прошло уже 20 лет. Те, кто постарше, помнят тот страх. Но новое поколение трепещет перед гвардией по привычке. Они не видели ее в деле. Но когда все земли были завоеваны и отданы вассалам, те получили во владение еще и рудники с гарнизонами. Сколько должно пройти времени, прежде чем кто-то нарастит на дарах столицы свою собственную мощь? Если подобные мысли звучат за этим столом, то, без сомнений, еще громче они звучат в голове Вильгельма. А значит, покуда правила игры вновь не сменились, слуги владыки так и будут потеть у всех на глазах. Не больно-то они и потеют. Сет почесал переносицу. Рунные доспехи постоянно улучшаются. В основном с целью снижения затрат этих самых рун. Но попутно меняется то одно, то другое. Нынешние доспехи в сравнении с доспехами военных лет. Так, таранное орудие. В сравнении с крестьянской телегой. Среди прочего, осадные и боевые доспехи гораздо тяжелее. Чаще всего гвардейцы разгуливают в летнем комплекте, если можно так сказать. Но уверен, нынешним летом и в нем чертовски жарко. И по делам. Старик поднял брови. «Что расскажете следующим? Сколько волос у Вильгельма на безымянном пальце?» «Мою болтовню можно приравнять к старческим воспоминаниям, но ваши познания связаны как с историей, так и с нынешним положением дел в гвардии впечатляют. Столица подослала ко мне главного по гарнизону помочь углубить колодец под личиной бродяги с ребенком для отвлечения глаз». Эдвин нахмурился, услышав про ребенка. Сет демонстративно оглядел себя. «Похож на бродягу. Жаль, оставалась надежда, что выгляжу вполне пристойно». Вор помрачнел. «А что касается остального, иногда мне кажется, что я тоже живу воспоминаниями». «Зря. С каждым днем все, что ждет меня впереди, истончается, бледнеет, становится все менее важным. А прошлое, наоборот, вспыхивает в голове ярче, чем когда-либо. Это время придет. А пока живите настоящим». Восприняв это как тост, старик вновь взялся за бутыль. Наполнил две рюмки, вопросительно посмотрел на юношу. Эдвин покачал головой. Напиваться вдвоем со стариком он не собирался, впереди был долгий путь. Даже жаль, что организм Сета не воспринимает алкоголь. Настойка могла притупить кашель. В их деревне с наступлением зимы все только так и лечились. Впрочем, чтобы подлечиться, не обязательно было даже болеть. Словно в подтверждении его мыслей, старый вор задохнулся в очередном приступе. Стол закачался, котелок издал равномерный гул. Старик поднял брови, но комментировать не стал. Они выпили. Вор вытер губы рукавом. Вытирал ли он кровь или капли пойла, Эдвин не успел увидеть. «Восточный пик. Как к этому пришло? Я слышал много рассказов о том, как все закончилось. А вот как начиналось. Интересно услышать мнение того, кто там был». Старик взял стручок зеленого лука, задумчиво пожевал. «Не говорят, значит. Не мудрено. Вопрос никак, а почему?» «А ответ прост. Вильгельм — самодовольная сволочь. Во всяком случае, был тогда». Эдвин вздрогнул. В его деревне уважительно поминали даже городскую стражу. Что уж говорить про гвардейцев или самого владыку. Конрад же рубанул с плеча. «Военная кампания шла к концу. Восточные земли были последними, кто не склонился перед Вильгельмом. Остальных либо разбили, либо подкупили, либо и то, и другое вместе. Восточный пик — крайняя точка по правой части континента, если смотреть по картам. Мост на полмили уходит в океан и упирается в скалу, на которой высится башня замка. К тому моменту вся знать сбежала оттуда месяц как. Гвардия безжалостно прошлась по подступам. Стало ясно, что пик не выстоит. Пошел слушок, что крепость опустела. Приходи и забирай. Заманчиво, верно? Мне еще тогда это казалось полной глупостью. Как и Эйгону. Восточники всегда были тверже, чем гвоздь для гроба. Но указ Вильгельма был ясен. Кто сможет выступить против? Приказ был дан. Мы пересекли мост, никаких проблем, все верно. А затем капкан захлопнулся. Старик почесал переносицу, потянулся к бутылке, одернул руку. Захлопнулся, да. Знать-то сбежала, спасая свои задницы и положение. Потом ходили на поклон, пытались урвать обратно хоть бы родовые дома. А те, кому терять было уже нечего, не смирились. Последние оставшиеся от восточного войска. Когда мы вошли в крепость, было уже поздно. Тех, кто остался на той стороне, перебили, а между нами и миром теперь стояло почти 2000 человек. Всем известно, что при желании крепость можно оборонять месяцами. Но то, если у тебя сотня человек активного состава, и кладовые набиты запасами. А нас было 36, и все полезное, включая еду и воду, из крепости предусмотрительно реквизировали. Эдвин вновь решился на вопрос. «Прошу прощения, а какой толк? Я мало разбираюсь в подобном, но вы сказали, что война уже шла к концу. Что могут сделать 2000 человек против всей остальной страны?» «Ничего, в том-то и дело». Особенно против страны, построенной на крови. Наивные. Они думали, что смогут выторговать хоть что-то. То были простые расчеты. По ним мы не продержались бы и пары недель. Даже если бы Вильгельм бросил людей на подмогу сразу, помощь пришла бы не раньше, чем дней через 25. Все это время восточники планировали торговаться. 36 гвардейцев — неплохой груз на чаше весов, верно? Может и да, но не для Вильгельма. Сет задумчиво почесал щеку. Послать людей — значит признать свою ошибку. Да, кто-то смог сыграть на тщеславии Вильгельма. И ему это ой как не понравилось. Говорят, сейчас он стал куда осмотрительнее. Ведь на ошибках учатся. Ошибкой были мы. Он не отправил подмогу ни сразу, ни через неделю. Это я узнал уже гораздо позже. И хорошо. Знал бы сразу, может, и не выжил бы. А так была надежда. Расчет был на то, что людям у моста неоткуда было получать припасы, как и нам. Столица замерла в ожидании. Осадное войско должно было быть истощено и измотано, деморализовано отсутствием подвижек в переговорах. Так и вышло. Когда подкрепление явилось на 44-й день, они смели остатки восточной армии с лица земли. Никаких переговоров. Никаких уступок. А спустя месяц выяснилась интересная подробность. Вор сжал кулаки. «Значит, разговор действительно был». Старик посмотрел на вора с тоской. «Да, Вильгельм договорился обо всем с восточниками задолго до начала осады. Война шла к концу, и те, кому было что терять, прекрасно это понимали. Они торговались за свое будущее. А под боком тем временем сформировалось войско недовольных простаков. Они бы и не приняли добровольную сдачу. Вильгельм убил двух зайцев, взял замок и полностью уничтожил любые попытки бунта в будущем. Те, кто передал своим, кто помог ему спланировать осаду, в будущем получили жирные куски земель на востоке, сохранили положение. Сидя в замке, мы думали, что владыку обвели вокруг пальца. На деле Вильгельм обрек нас на голод намеренно. 36 мужиков. Ничто по сравнению со стабильностью всего региона. Конрад провел рукой по лицу, даже плечи словно поникли под грузом воспоминаний. Битвы я не видел. Тому времени уже не было сил доползти до окна. Когда противник был разбит, подкрепление даже не сразу вошло в крепость. Не верили, что внутри остался кто-то живой. Делили трофеи, складывали мертвых. Затем кто-то нашел в себе силы подать сигнал. Вроде как Роберт, да обретет он покой в небытии. На тот момент нас осталось 8 человек. 8 из 36. Многих вошедших тошнило от увиденного. Не мудрено. Когда почти месяц заперт без еды, а рядом мрут товарищи, с которыми ты бок о бок прошел всю войну и был знаком десяток лет. Это не имеет значения, если хочешь выжить. Ведь нужно же что-то есть. Эдвин отложил ложку, осознал смысл услышанного. Его замутило. «Я всегда был худ, а вот Эйгон — другое дело. Мужчина в теле, настоящая гора в доспехах. Но в тот день мы оба были щепку толщиной. Никогда не забуду эти лица. Щеки не просто впалые. Это вмятины на изможденных лицах. Выпученные глаза, высушенные рты. Это на живых людях. А как выглядели мертвецы, лучше и не вспоминать». Так выглядела победа Вильгельма, и это ее истинное лицо. Старик дрожащей рукой долил остатки бутылки себе в чарку, выпил, обронил пустую емкость на стол. Она закрутилась вокруг своей оси и замерла. Конрад как будто и не заметил. Он добился своего. Тот день вошел в историю как тактический триумф владыки. Грациозный конец войны. А ведь он даже не побывал в крепости ни разу с тех пор, насколько я знаю. Как все к тому пришло, уже никто и не вспомнит, как и имен тех, кто остался в крепости навсегда. Эйгон получил повышение и наградной меч. Я помню день, когда мы прощались, жали руки в последний раз. Ножны были пусты. Он всегда был скалой, продержался еще 15 лет, прежде чем уйти на покой. Не мог оставить страну после войны. Я другое дело, струсил. Взял свое золото и осел здесь. Поклялся, что больше не хочу видеть смерть. Дурак. Смерть настигнет тебя, где бы ты ни был. Кресты на холме — тому подтверждение. Речь Конрада стала сбивчивой, в голосе звенела боль. «Что тут скажешь? Ко мне иногда доходят новости с больших земель. Мирное время, города процветают, дома греют рунами. Все это насмешка, пыль в глаза. Жаль, что скоро не останется людей, которые знают и помнят». «Миром правит человек, который построил мир на чужих жизнях и готов их забирать вновь и вновь. О таком нельзя забывать. Но один раз он уже оступился. И когда это произойдет вновь, что на... все, что нас окружает, рухнет с оглушительным грохотом. Вся симфория будет погребена из-за одной ошибки. Хорошо, что этого я уже не увижу». Повисла тишина. Эдвин уставился в окно. Насколько же реальный мир отличался от того, что он знал раньше? Занавеска вяло трепыхалась на окне. Пылинки гонялись друг за другом в лучах солнца. Когда он повернулся обратно, старик уже спал, уронив голову на руки. Сет мягко отодвинул стул, поднялся на ноги. «Убери со стола. Я подготовлю лошадей». Вор вышел за дверь. Эдвин аккуратно, стараясь не шуметь, сгреб посуду со стола, залил водой из черпака, вернул котелок к очагу. С сомнением покрутил в руках бутылку с последними каплями на дне, но выбрасывать не стал, тихонько поставил на место. Стер крошки, задвинул стулья, бросил последний взгляд на Конрада. Тот мирно сопел, морщины разгладились, на лице царила безмятежность и покой. Казалось, он смотрит на того самого человека, что воевал в этих землях 2 десятилетия назад. Кто знает, может, ему снились куда более светлые дни. Эдвин вышел на крыльцо, притворил за собой дверь. Лошади топтались у входа, узда была накинута на забор. Сета нигде не было. Юноша покрутил головой, четкие следы уходили по узкой тропе за дом. Он затянул узлы на всякий случай, затем обогнул здание, двинулся по заросшей дорожке. Тропа пошла вверх, через пару минут он уткнулся в деревянную ограду. Заборчик доходил ему до колен, трава колосилась чуть ли не выше. Большого размера поляну окружали деревья и кустарник по одной стороне, с другой открывался вид на томящуюся на солнце долину. Между всем этим теснились могилы, плотно и в разнобой. Среди них угадывались поросшие тропинки, старые каменные надгробия перемежались с деревянными крестами. Эдвин мельком насчитал минимум 30. Сет стоял в 20 шагах от забора. Казалось, он смотрит на долину, пытаясь предсказать дальнейший их путь. Эдвин пошел по его следам. По примятой траве угадывалось, что этой дорогой ходят чаще, чем другими. Он замер за спиной вора. На самом краю над долиной нависал добротный деревянный крест, будто маяк для пустынного океана. Было видно, что за этой могилой исправно ухаживают, трава была вырвана, земля у подножия расчищена. Вор замер напротив. Под крестом Эдвин увидел горку свежих цветов, обвязанных стебельком пахучей травы. Та малость, что Сет успел нарвать пути. На горизонтальной части креста аккуратными буквами было вырезано «АА. Любима и после смерти. Увидимся на той стороне». Эдвин замер, слова были излишни. Минуту они провели в молчании, потом вор обронил. «Нам пора в путь». После этого, словно чувствуя потребность объясниться, добавил. «Он сказал, что все реже находит силы добраться сюда. Не дело оставлять даму без цветов». Эдвин помедлил, затем задал вопрос, который волновал его с момента, как он вышел на крыльцо. «То, что Конрад рассказал. Если все так и было, как жить с таким? Знать, что ты потерял близких, положил жизнь ради чужой лжи, чужой цели. И об этом даже никто не будет помнить, кроме 2 случайных путников». Сет пожевал губы. Сухой ветер трепал седые волоски в бороде. «Ты описал любую войну, мальчик. Потому я и начал свою в какой-то момент. Хотя бы знаешь, за кого бьешься. И 2 случайных путника, поверь, это не так уж мало. Теперь ты несешь в себе этот рассказ и это знание. Где раньше был один, стало 3». Он бросил последний взгляд на крест, провел ладонью по траве. «А как жить? Ты увидел, как. Легко потерять себя в своих бедах, но суть можно познать в сравнении. Последние дни я думал лишь об одном. Как же мне чертовски не повезло, что надо спешить, нестись вперед, в надежде на скорое лечение. Но не все раны можно заживить. У меня хотя бы есть шанс исцелиться». у него уже нет. К лошадям они шли в молчании.